А теперь, уважаемые читатели, продолжаем нашу программу. Эдуард Иванович вышел из дому и увидел вымазанного краской Петьку. «Кто это вас выкрасил, молодой человек?» — удивленно спросил укротитель. «Он сам», — ответила Лелешна, — «к трубе прилипал». «Я прилип, я и отлип», — пробормотал Петька. «Но попадет мне здорово. Второй раз за один день». «Это бывает», — весело сказал Эдуард Иванович. «Мне в детстве иногда по 6 раз за один день попадало, а когда вырос, стало раз по 8 за один день иногда попадать. Главное, чтобы вас не съели. Остальное пустяки. Честное укротительское». «Лёля, я вернусь 10 часов. Он скрылся за углом дома. Петька крикнул: «Ура, совсем забыл! У нас ведь дрессировщик жить будет. То ли кошек он дрессирует, то ли петухов, не знаю. И чего-то он долго не приходит. Спит, наверное». «А это что за дядька? Откуда?» «Это и есть дрессировщик», — сказала Лёлешна. «И не кошек, и не петухов, а львов. И жить он у вас не будет. Он уже у нас с дедушкой живет». «Не пугай ты меня», — взмолился Петька. «Самое мое честное слово. У нас он должен жить. Папка с мамкой в деревню уезжают, а комнату одну решили цирку сдать. Да чтоб дрессировщик и меня подрессировал немного». «Он к вам и приходил», — объяснила Лёлешна. «А ты спал. И разбудить тебя не было никакой возможности. Мы позвали его к себе». Петька плюнул и сказал: «За это мне тоже попадет. Еще как! Пойдем-ка отмываться», — предложила Лёлешна. «Придешь домой чистенький, никто тебя ругать не будет». «Ругать все равно будут», — мрачно проговорил Петька. «Я один день ничегошеньки не делал, просто целый день на стуле просидел, и все равно попало. Вот жизнь!» «Да», — согласилась Лёлешна, — «нам тяжело». «А тебе-то чего?» — удивился Петька. «Ты сама себе хозяйка». «Мне бы так». «Зато у меня есть дедушка», — грустно произнесла Лёлешна и даже вздохнула. «Ну, идем. Будем тебя отмывать керосином». «А за дрессировщиком не попадет», — Петька плюнул. «Так попадет, что здорово попадет. Не беспокойся. А может, сменяемся? Ты мне дрессировщика отдашь, а я тебе что-нибудь интересное достану, а?» «Не говори глупостей», — сказала Лёлешна, — «и не жалуйся. Иногда тебе попадает очень по заслугам». И они поднялись по лестнице. Дедушка открыл им дверь и сразу сообщил: «Меня собираются положить в тюрьму или посадить в больницу. Дорогая Лёлечка, лучше тюрьма, чем больница». «Будет так, как ты захочешь», — сказала Лёлешна. И дедушка тут же успокоился. «Давай, отмывай меня», — заторопил Петька, — «а то мне попадет. и всю-то жизнь мне попадает. С горечью вырвалось у него. Вы даже себе представить не можете, что у меня за жизнь. Не жизнь, а сплошные попадания. Я уж сбежать хотел, только не знаю, куда бежать. Ведь в школу придешь — ругают. Домой придешь — ругают. Спать ложишься — ругают. Во сне спишь — знаю. Ругают, проснешься — то же самое. «Мне тоже часто попадают, — сказал дедушка. — Только мне попадают в вежливой форме, а тебе, видимо, в грубой». «Во всех формах!» — Петька махнула рукой. «А что мне говорить? — грустно спросила Лёлюшна. — Меня вот никто не ругает. К сожалению, некому. Учтите вы, жалобщики!» Она попыталась улыбнуться. «Тем, кого ругают, конечно, плохо, но еще хуже тем, кто вынужден ругать!» Дедушка воскликнул. «Ты сказала истину!» «И я могу сказать истину!» — пробормотал Петька. «Я 100 истин могу сказать! И за каждую истину мне попадет Сусанна вот. Хуже она меня. А живет она как? Тигра запросила. И получит. Вот у кого жизнь». Петька говорил и говорил. А Лёлюшна оттирала ему руки. Краска смывалась медленно. «А что со штанами делать?» — спросил он. «Можно в химчистку отдать или порошком новость попробовать». «Это будет новость», — обрадовался Петька и стал сам оттирать краску. А Лёлюшна поставила на газовую плиту таз с водой и ушла искать порошок.